Солдаты между тем спорили друг с другом, поглядывая на диковинное животное внутри повозки. «Собака! Вон, смотри, морда-то какая!» «Да, это, кажись, кот, шипит, и глаза кошачьи». «А грива, ты такую где-нибудь видел?» «А у собаки, что ли, такая грива есть, а?» «Не, говорю, кот как есть кот. Помяни мое слово, только здоровый больно, да страшный, прямо урод, аж дух захватывает. Гляньте, как смотрит. Не ровен час сиганет на кого-нибудь, тогда держись, ребята». «Как такое могло случиться в наши дни?» — с возмущением спросил я у Лексли, продолжая думать о случившемся. «Люди разные бывают», — уклончиво ответил он, — «и те, кто судит, и те, кого судят». «Что такое? Вы оправдываете этих дикарей?» «Сандер, знаешь, что я увидел на земле под деревом, где мы ее нашли?» «Ну, там ничего такого вроде бы не было». «Следы. Много, совсем свежие». «Ну, так и что с того? Это же люди оставили, которые все это сотворили». «Там были и волчьи следы». «И что это значит?» — почему-то шепотом спросил я. Мне совершенно не хотелось услышать ответ. «Волки не тронули ее». «А это что-то значит?» — так же тихо произнес Лексли, и он надолго замолчал, погрузившись в свои мысли. Мы бодро продвигались вперед, к замку, в середине нашего маленького отряда. Поскрипывая колесами, катилась повозка с лежащей в ней неизвестной девушкой. На ее груди улегся огромный кот с желтыми глазами, бдительно охраняя свою умирающую хозяйку от любой опасности. Так в нашу жизнь вошла Пламена. Лексли был прав. Достать девушку из повозки было проблематично. Кот, как сумасшедший, вертелся у нее на груди, дико выл и шипел, никому не разрешая до нее дотрагиваться. Так и несли их в замок вдвоем на мешковине, которая лежала на дне воза. Сделали это солдаты с большой прытью, глядя на острые когти, периодически появляющиеся из редкой ткани наружу. Пока мирно спешила собрать лекарства для первой помощи, зверь обошел комнату, обнюхал углы и осмотрелся. Он настороженно посмотрел на Мирну, смело шагнувшую к больной. Угрожающе поднял гриву на затылке и выгнул спину. Но дальше демонстрации своих намерений не пошел. Таким образом, моя мать получила доступ к девушке и принялась за долгую и отчаянную борьбу за ее жизнь. Прошло уже 2 месяца, как Пламена, так звали спасенную девушку, попала к нам в замок. Первое время никто не верил в то, что она выживет. Легочная горячка, страшная болезнь холодных дней довела ее организм до полного истощения. Мирно не отходила от больной целыми днями, а по ночам около ее постели дежурили сестры-монахини, читая молитвы и окуривая комнату ароматными разнотравьями. Потихоньку здоровье пострадавшей стало идти на поправку. Вредный котище, поселившийся в замке, жил в комнате со своей хозяйкой и бдительно ее охранял. Как только заходила речь о том, что надо дотронуться до Пламены, обтереть лоб, руки и шею, чтобы спал жар, напоить или переодеть, поднимался дикий вой, и кот объявлял очередную войну. Непонятным образом он выделил из всей массы людей только 2: сержанта Лексли и мою мать, на который хоть и шипел, но дальше этого не пошло. Мать, наверное, из-за того, что она больше всего в первые самые тяжелые дни находилась больной. А Лексли, ну, видимо, потому что именно он освободил его хозяйку и нес ее на своих руках к повозке. Вот и получалось, что если матери не было поблизости, то на помощь звали сержанта, иначе взбесившийся кот грозил разнести всю комнату и еще покалечить людей. Но мать не разрешила никому трогать зверька, опасаясь, что это плохо может сказаться и на здоровье его хозяйки. Сержант, конечно, ворчал, но приходил на помощь. В его присутствии животное успокаивалось и позволяло дотронуться до девушки. Я однажды спросил Лексли, почему он просто не пристукнет этого скандального кота. «Понимаешь, Сандр», — немного смущенно ответил он, — «мне, конечно, несложно треснуть его ножными меча или отхлестать веником, но почему он так поступает, как ты думаешь?» «Он ее защищает? Думает, что мы враги?» — догадался я. «Правильно, Сандр. Есть такая штука в жизни — верность. И все, кто ее проявляет, человек то будь или зверь, достойны уважения. Хороший человек никогда не обидит ни коня, ни собаку, ни другую божью тварь. Животные не знают предательства, а если любят, то не за деньги или титулы, а просто так, понимаешь?» «Да, я уже давно понимал цену верности. Без преданных друзей и надежных защитников нас с матерью уже давно не было бы в живых. И все, что мы могли, быть благодарными этим людям и относиться к ним так же, как и они к нам. И потом, разве может один кот обидеть другого кота?» — подмигнул мне Лексли. Мы рассмеялись. Ламена быстро пошла на поправку, как только справилась с горячкой, но из-за зимы мир надолго не разрешал выходить ей на улицу. Она подарила девушке красивую, блиёй новую котту. От нового чепчика Ламена вежливо отказалась и выбрала себе темно-синий худ с глубоким капюшоном и широкими полями, закрывающими плечи и спину от холодного ветра и дождя. Кто она такая и откуда родом, никто в замке так и не знал. То, что она поведала матери, так и осталось никому неизвестным. Сама девушка об этом не рассказывала, а люди из вежливости с расспросами не лезли. Что она не местная, даже не вызывало сомнений. Очаровательный, слегка заметный акцент выдавал девушку с головой, да и весь ее облик был не совсем обычным. Рослая, крепкая, с короткими, не по здешней моде волосами, большими глазами необыкновенно голубого цвета и высокими, явно не местными скулами. В один из дней она добралась до кузни и там поговорила с оружейником Гантом. На обратном пути Пламена испросила у Мирны разрешение взять из кладовки несколько сыромятных шкур и прочную иглу.